«Да», — кивнул Максим, задумчиво поднимая глаза на выбитое окно, через которое на первый этаж пробивался слабый свет, но потом как будто что-то прорвало, и стало легче. «Сейчас странное чувство, словно могу чуть ли не Луну приблизить. Тут точка опоры хорошая нужна», — проследив за взглядом товарища, задумчиво прокомментировал я. Степан прищурился, его голос прозвучал с легким любопытством. «А как насчет более ощутимых изменений? Ты что-то чувствуешь? Новые способности? Может, общеизвестно, Наумовы обладали даром формировать так называемый ударный кулак из силы своей стихии?» «Ну ты размечтался», — улыбнулся я. «Он несколько часов назад только проснулся». Максим усмехнулся, но в его улыбке не было уверенности. «Пока ничего такого. Но, если честно, я и не жду, что они появятся мгновенно. Скорее, это как заряд батарейки. Я чувствую себя сильнее, но на этом все». Я кивнул, прислушиваясь к его словам. «Главное, что ты в порядке», — сказал я, останавливаясь у выхода. «Остальное покажет время». Максим кивнул. Его взгляд стал чуть теплее. Оказавшись у выхода, мы с товарищами услышали шаги, и через мгновение перед нами выросла группа вооруженных людей. Правда, еще за несколько минут до того, как мы приблизились к этому месту, Кали меня предупредила о них, и лично для меня сюрпризом эти ребята не стали. Оружие солдат было нацелено на нас, лица скрыты под масками, но жесткие голоса выдавали явную враждебность. «На землю, руки за голову, быстро!» Я замер, повернув голову в сторону Степана, который, задрав брови, перевел взгляд на меня. Было, конечно, понятно, что просьба товарища прогуляться тут ни при чем, но ситуация лично для меня казалась ироничной. Все-таки именно он предложил вернуться пешком, и вот что вышло. «Друзья, мы свои, уточните по рации», — начал я, выставляя перед собой руки. Мой голос был спокоен, без капли раздражения. «Альник закрыл», — рыкнул мне в ответ один из бойцов, следом же выстрелив в небо. «Руки подними», — сказал, быстро. Ситуация стала стремительно меняться, и без капельки раздражения уже не обошлось. Я вздохнул, подчинившись, и мои друзья сделали то же самое. Однако следующая команда вызвала у меня уже открытое недовольство. «На колени, быстро. Я же тебе говорю, обратись к командиру по рации», — вновь попытался воззвать к разуму я, но был перебит. «Заткнулся, сука». Боец, находившийся в полутора метрах от меня, шагнул вперед и попытался ударить меня прикладом, но его оружие замерло в воздухе, в то время как мои руки опустились. Остальные воины среагировали моментально, успело прозвучать еще несколько выстрелов, прежде чем стволы их орудий оказались с помощью телекинеза задраны вверх. «Попал, прикинь», наклонившись и подняв пулю у своих ног, удивленно произнес Аверин. «А я увернулся», хохотнул Максим. «Брехло», отмахнулся Степан. «Пока я размышлял, что с ними делать дальше, ситуация изменилась, со стороны послышался громкий голос. Что здесь происходит? Опустить оружие». Но никто из бойцов не смог выполнить прозвучавший приказ, их оружие все еще смотрело в небо, а они сами замерли на месте. Из темноты вышла еще одна группа, в центре которой угадывался знакомый силуэт. «О, Миша, ты какими судьбами здесь?» – удивленно спросил Максим, глядя на подошедшего мужчину. «Привет, привет, ребята», – пробасил Волков, спускаясь вниз с оружием за плечом. «Я с Андреем Евгеньевичем прибыл. Вы, вижу, тоже решили залететь на огонек?» Я улыбнулся, кивнув Мише. «Мы с друзьями вышли из окружения солдат и направились в сторону подошедших к нам бойцов. Веди нас в штаб, пока еще кто-то не прицепился», – бросил я. «А с этими что?» – на всякий случай уточнил Михаил, кивая на замерших без движения людей. «Пусть работают дальше, чё с них взять?» – отмахнулся я, после чего наша группа покинула локацию, оставляя позади недоумевающих солдат. Парни выполняли свою работу, и учитывая текущие реалии, я на них за их тонны хамства злиться себе запретил. Пустынная улица протянулась перед нами, уходя вглубь мрачных кварталов, освещенных лишь редкими фонарями. Шаги отдавались глухим эхом в холодном воздухе, а вокруг царила тишина, нарушаемая лишь отголосками далеких залпов артиллерии. Я шел впереди, внимательно всматриваясь в каждый угол, каждую тень. Город, казалось, вымер, но я знал, что это только иллюзия. Людей здесь еще, к сожалению, было полно. Михаил шел рядом со мной, а чуть позади – Степан и Максим. Они негромко переговаривались, делясь воспоминаниями о школьных годах и ситуациях, связанных с Волковым, будто возвращаясь в те дни, когда жизнь была проще. Как ты узнал, что мы здесь? Вдруг нарушил тишину Степан, обращаясь к Михаилу. Миша усмехнулся, его широкие плечи слегка дернулись, как будто он только и ждал этого вопроса. По рации передали, что обнаружены залетные ребята. Я сначала проигнорировал, но потом осенило. Алексей Михайлович предупредил нас, что скоро вернется с друзьями. Я остановился и, повернувшись к нему, слегка хлопнул его по плечу. «Миш, будь добр, при своих зови меня по имени и на ты», — улыбнулся я, хлопнув старого товарища по плечу. «Как тебе у белорецких служится?» «Не жалуюсь», — ответил Волков с легкой улыбкой. «Меня здесь ценят, да и с Андреем Евгеньевичем в хороших отношениях». Мое лицо на мгновение омрачилось, и я недовольно буркнул себе под нос. «Да уж точно прошляпил». Михаил, заметив мою реакцию, усмехнулся чуть шире. Его голос прозвучал с ноткой ностальгии. «Андрей Евгеньевич очень давно всю нашу команду к себе прибрал», — улыбнулся он, очевидно имея в виду и Ксению, и Сергея Васнецова. «Не сыпь мне соль на рану», — отозвался я с улыбкой, не скрывая легкой досады. «Да ладно тебе, Алексей, у тебя и без нас все хорошо», — усмехнулся Михаил. «Мы, к слову, когда по новостям увидели, как тебе император лично звезду героя на грудь цепляет, все чуть со своих мест не попадали. Я тогда служакам своим с гордостью это видео показывал. Смотрите, мол, это Леха, ну, то есть, Алексей Мих, ну в общем, ты у нас в части, звезда». А уж когда и остальное выяснилось. Признаться, не ожидали мы такого расклада, но это многое объяснило. Волков невольно кивнул, явно что-то вспоминая. Затем добавил: «Тебе от Насти, кстати, большой привет, если помнишь, деву». «Конечно помню», — улыбнулся я. «Не женились еще, а как же», — с гордостью произнес Михаил. «Сын у меня уже полгодика». На этом моменте Степан и Максим, до этого молчавшие, рассыпались в поздравлениях. Лицо Михаила засветилось гордостью, а я ощутил тепло на душе, радость за старого друга. Пока мы шли дальше, разговор плавно перетек в воспоминания о Зорнице, общих победах и том, как жизнь разделила наши пути. Максим, обычно сдержанный, неожиданно оживился, рассказывая о том, как Михаил спас его в одном из боев, а Степан грустно посетовал на то, что ему не удалось попасть на это мероприятие. Наконец, мы подошли к зданию штаба. Под вечер здесь все немного по-другому, жизнь внезапно закипела. Люди сновали туда-сюда, передавая документы, оборудование и оружие. На крыльце стоял Андрей, в окружении своей группы. Увидев нас, он слегка нахмурился, но в глазах сверкнуло облегчение. «Не успел появиться, а уже шороху наводишь», — произнес он, встречаясь со мной взглядом. «То ли еще будет, твоя светлость», — улыбнулся я, подмигнув княжичу. «Полагаю, пора идти воевать», — Андрей медленно кивнул. Его голос прозвучал серьезно. «Уже опаздываем, Леха, уже опаздываем». Эти слова напомнили всем окружающим, что время шло, и каждая минута сейчас была на вес золота. Мы быстро вошли в здание, готовясь к следующему шагу, тому, что определит исход этой ночи. С крыши десятиэтажного здания открывался пугающий и завораживающий вид. Внизу, словно в безжалостной шахматной партии, разворачивалась ожесточенная битва. Наступающие силы османов стягивали технику к окраинам города, танки с тяжелыми гусеницами медленно продвигались вперед, прикрывая своей броней пехоту. Вдали слышались глухие взрывы, а вспышки артиллерийских залпов озаряли вечернее небо. Красные трассеры пересекали горизонт, словно огненные стрелы, летящие в обе стороны. Казалось, что даже воздух пропитан свинцом и яростью. Я стоял на краю крыши, опираясь на бетонное ограждение. Мои глаза следили за движением вражеской техники. С каждой минутой события, казалось, только набирали обороты. Сначала доклады по рации, а затем и наши уши и глаза оповестили нас, что турки вводят в бой авиацию. Высоко в небе слышался рев двигателей самолетов, которые, очевидно, в эту минуту заходили на цель. Дым поднимался из нескольких точек в городе, образуя мрачные столбы, разрывающие серое небо. В ответ стреляли зенитки, но эффективность их работы оставляла желать лучшего. Рядом со мной стоял Андрей. Его лицо оставалось бесстрастным, но в глазах читалась напряженная сосредоточенность. Он, как и я, следил за ходом боя с вершины здания, готовя врагу свою порцию сюрпризов. На окраине города, чуть левее нашего здания, враг стягивал силы. Там находилась ключевая точка, мост, ведущий к стратегически важному району. Виднелись группы гранатометчиков, стрелявших в сторону обороняющихся. Их огонь был хаотичным, но все же создавал серьезные проблемы имперцам, которые пытались удерживать позиции. В этот момент до нас донесся низкий, нарастающий звук, и я рефлекторно поднял голову вверх. В небе над городом появился самолет. Его контур четко выделялся на фоне густого дыма. Рев двигателей перекрыл даже гул артиллерии. Я краем глаза заметил, как Андрей вытянул руку вверх. Его лицо было напряженным, губы сжаты в тонкую линию. Но прежде чем Белорецкий успел что-то сделать, я остановил его, осторожно придержав за рукав. «Погоди, Андрей», — тихо бросил я, внимательно глядя на самолет. «У меня есть другое применение их техники. Сконцентрируйтесь на живой силе». На мгновение княжич замер, его взгляд оставался прикованным к небу. Затем он поджал губы, слегка нахмурившись, кивнул и, послушав меня, перевел свое внимание на атакующих штурмовиков. «Видишь тот мост? Предлагаю разделиться. Все, что слева от него, твое, справа, мое», — произнес я, показывая на район, где турки сосредоточили основные силы, и следом добавил: «Только технику не трогай, сейчас для них будет большой сюрприз». «Договорились», — с интересом уставившись на поле боя, бросил княжич, тогда как я, не переставая буравить небосвод, наблюдал, как вражеский истребитель внезапно меняет курс. Глава 16. Штаб турецких войск был тщательно замаскирован. Палаточный лагерь, расположенный в горном лесу, скрывался под ветвями высоких деревьев и искусно растянутыми сетями. Внутри царила рабочая и крайне напряженная атмосфера. Радисты переговаривались с командирами на поле боя, офицеры проверяли карты и координировали передвижения, а диспетчеры поддерживали связь с воздушными силами. Мониторы, размещенные у одной из стен штабной палатки, показывали цифровые карты и данные с передовой, а спутниковые антенны обеспечивали устойчивую связь. Джевдет Паша, командующий наступательной операцией и шедший на Владикавказ армии, стоял над столом, уставившись себе под руки. Его взгляд, внимательный и сосредоточенный, скользил по детальной карте местности. Пальцы иногда нервно барабанили по краю стола, выдавая внутреннее напряжение. Несмотря на очевидные успехи армии, генерал оставался настороженным. Опыт учил его: если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет. Рядом с командующим, слегка ссутулившись, сидел радист. Его лицо блестело от пота, но он старался выглядеть собранным. Внезапно голос молодого парня разнесся по палатке. 117-й, причина разворота? Ответа не последовало. Радист нахмурился, повторяя запрос. 117-й, как слышите, прием. После короткой паузы в эфире раздался голос пилота. 117-й на связи. Причина разворота? 117-й. Бомбы не сброшены. Отказ механизма. Возвращаюсь на базу. Радист сдвинул наушники на шею и обернулся. Его голос звучал напряженно. Джевдет Паша, это уже пятый. Офицер взглянул прямо на генерала. Все под разными предлогами возвращаются назад. Похоже, больше не видать нам сегодня помощи от авиации. Странно это все. Генерал поднял глаза от карты, его взгляд на мгновение застыл. Морщины на лбу углубились, но он быстро взял себя в руки. Голос командующего операцией мужчины прозвучал холодно и твердо. «Черт с ними, сами разберутся», — бросил он и вернулся к карте, следом делая несколько пометок в блокноте. «Наша армия вполне успешно давит противника и без их помощи». Работа в штабе продолжилась. Переговоры по рациям сливались в фоновый шум, офицеры обрабатывали данные и обменивались информацией. Все шло своим чередом, пока один из наблюдающих за операцией офицеров не вскочил со своего места, уставившись на монитор. «Джевдет Паша, вам нужно срочно шайтана родственник. Что он делает?» Генерал обернулся, его взгляд остановился на экране, где разворачивалось нечто невообразимое. Бронетранспортер, который до этой минуты бойко сокращал расстояние с вражескими окопами, внезапно резко остановился и, повернув дуло, начал прицельный огонь по турецким солдатам. «Что за?» – начал было генерал, но замолчал, когда к ужасу наблюдавших аналогичное поведение стали демонстрировать и другие машины. Танки, бронетранспортеры и военные пикапы с пулеметами на кузове, вся техника, казалось, взбунтовалась и перешла на сторону врага. Турецкие солдаты гибли десятками под огнем своих же боевых товарищей. «Что происходит?» – выкрикнул один из офицеров, его лицо побледнело. «Они сошли с ума», – вторил ему другой, нервно жестикулируя. В палатке началась паника. Радисты сбивчиво кричали в эфир, офицеры хватались за головы, а кто-то просто стоял, не в силах оторвать взгляда от экрана. Джевдет Паша замер, приоткрыв рот. Его глаза беспомощно блуждали по монитору, где разворачивалась сцена настоящей мясорубки. Армия, которую он так тщательно готовил к этому наступлению и которая так хорошо себя показала днем ранее, снося все вражеские кордоны, теперь уничтожала сама себя. Через несколько секунд генерал все-таки вышел из оцепенения. Его голос прозвучал резко и громко. «Свяжи меня с центром, быстро!» Радист в панике схватился за наушники, пытаясь выйти на связь. Но доложить о происходящем мракобесе генералу сегодня была не судьба. В этот момент никто из присутствующих не обратил внимания на гул в небе, которым оказался звук летящей на их головы тяжелой авиабомбы. Бабах! Земля под палаткой вздрогнула, а оглушительный взрыв уничтожил все в радиусе двух десятков метров. Огненный шквал и разлетающиеся обломки поглотили штаб, который еще мгновение назад был сердцем турецкой армии, превращая его в укрытые пеплом хаотичные руины. Слабый свет одиноких фонарей и вспышки отдаленных взрывов выхватывали из темноты детали изуродованного ландшафта. Проржавевшие останки машин, вывороченный грунт, расщепленные стволы деревьев. Сверху, вместо снега, на опустевшие улицы пригорода оседала серая пыль, которую при каждом залпе поднимал в воздух очередной взрыв. Несмотря на то, что зима здесь не была суровой, холод ночи проникал под одежду, заставляя немного поежиться. Впрочем, вполне возможно, свою работу уже начал княжич Белорецкий, присутствие которого обещало гостям особый прием. Грязные черные поля тянулись от окраин города вплоть до далеких горных склонов, которые в ночном полумраке казались не больше, чем смутными силуэтами. Полосы сухой растительности словно пронзали обугленную землю, напоминая о том, что здесь когда-то было по-другому. Там, где еще сохранились дороги, ветхие деревья торчали вдоль обочин, вздымаясь изломанными ветками к черному небу. Сквозь какофонию бесконечных звуков, состоявших из пулеметных очередей и разрывов артиллерийских снарядов, до меня доносилось монотонное жужжание дронов. Они кружили над руинами и раздробленными улицами, почти сливаясь с мраком вступившей в свои права ночи. Время от времени яркие вспышки взрывов окрашивали небо в оранжевые тона, на несколько мгновений высвечивая искаженную линию горизонта. Постройки в пригороде, раскинувшиеся по обе стороны от этих полей, уже сейчас выглядели далеко не самым лучшим образом. Разбитые окна, уничтоженные крыши и развороченные дворы напоминали декорации фильма об апокалипсисе. Ближе к окраинам, среди брошенных домов тускло мерцали несколько уцелевших уличных фонарей, свет которых был едва заметен сквозь завесу дыма. Заправки с опустевшими колонками, покосившиеся частные дома с пробитыми стенами, все здесь говорило об идущей войне, принесшей вместе с собой горе и разруху. В воздухе витали запахи пороха, железа и гари, смешанные с, казалось бы, уже повсеместным запахом пыли. Я стоял на крыше десятиэтажного здания, держа в руках бинокль. Взгляд фиксировал движение на подступах к городу, где наши бойцы держали оборону, а мои демоны, захватывая экипажи вражеской техники, поворачивали ее против своей же армии. Столбы черного дыма и вид хаотично мечущихся турецких солдат наполняли меня странным удовлетворением. Враги явно не ожидали, что их машины станут инструментом их же уничтожения. Однако мое внимание быстро привлекло другое. Отряд из шести одаренных бойцов вражеской армии, шедший вторым эшелоном, двигался в нашем направлении, осыпая окопы имперских солдат стихийными атаками. Правда, именно в этот момент, заподозрив что-то неладное, их группа вдруг остановилась. К слову, эти ребята визуально отличались от обычной пехоты. Ни брони, ни видимого вооружения, только легкие армейские куртки. Тем временем, события продолжали стремительно развиваться. В следующий момент одаренные вытянули свои руки в сторону несущегося на них броневика и замерли. В движениях воинов читалась некая неуверенность, словно они не понимали, что происходит. И удивляться тут на самом деле очень даже было чему. Дело в том, что наводящий на них стволы орудий бронетранспортер принадлежал их же собственной армии. Отмена цели шестерка одаренных, ментально бросил я для всех демонов, в попыхах не придумав, как выразиться более понятно. Чем думаете? Сменить цель. Экипаж захваченной моими бесами машины спустя несколько секунд резко сменил курс, но было уже поздно. Вражеский спецназ их не только срисовал, но и принял принципиальное решение. Несколько мгновений, и бронемашина оказалась аккуратно перевернутой на крышу, и, вроде как, в бою участвовать по их задумке должна была на этом перестать. Но это только если я не вмешаюсь в происходящее. А я обязательно вмешаюсь, потому как давать этим ухарям продолжить работу на моем направлении я себе позволить более не мог. «Кали», — произнес я, не отрываясь от бинокля, — «перенеси меня к ним». Через миг мир передо мной изменился, а затем я оказался на поле боя, прямо за спинами вражеского отряда. Поляну тут же заполнил густой черный дым, словно проклятие, окутывающее все вокруг. Моя рука привычно легла на рукоять клинка, который вмиг покинул свои ножны. Оказавшиеся в дыму бойцы моментально встали спиной к спине, вытянув руки и активировав свои силы. Одновременно с этим одаренные тут же вытащили клинки из ножен, на всякий случай рассчитывая на ближний бой. Их движения были судорожными, но профессиональными. А затем, буквально пару мгновений спустя, от их отряда во все стороны резко полетели беспорядочные стихийные атаки, но я довольно легко увернулся от двух огненных шаров, сделав шаг вбок и слегка пригнувшись. Можно было, конечно, еще немного за ними понаблюдать и поморить в неизвестности, но лишнего времени на это сейчас не имелось. Моя атака была молниеносной. Я выждал момент, когда один из них сделал шаг в сторону, обнажив шею, и резким ударом по горлу отправил его к праотцам. Слабый хрип и глухой звук падающего тела моментально заставил передернуться остальных. Враги пытались лихорадочно искать меня в дыму, но никаких шансов на успех в этом деле я им предоставлять не собирался. Стараясь действовать холодно и предельно расчетливо, подобравшись к очередной жертве, я нанес резкий удар, тут же оставляя глубокую рану на боку врага. Он пошатнулся, его клинок качнулся в воздухе и выпал из рук, а я, уже уклонившись от пролетающего мимо клинка, шагнул к следующему противнику. Одаренные, потеряв координацию и запаниковав, начали махать оружием вслепую. Их клинки разрезали воздух, но я стоял в стороне и ждал, а затем, предвидев хороший момент, сделал короткий выпад, и очередной противник упал, схватившись руками за пробитую грудь. Второй тут же получил резкий и сильный удар, которым я рассек ему плечо и шею, заставив врага захрипеть и рухнуть на колени. Третий, судя по всему, понял, что не справится, и попытался отступить, но я, тут же ринувшись навстречу, быстро настигнул его, лишая возможности поднять оружие. Трудно было назвать эту схватку конкурентной, еще труднее этот бой, равным. Вражеский спецотряд стремительно терял бойцов и ничего с этим поделать никто из них, увы, не мог. Одаренные не были готовы к такому противостоянию, и я чувствовал себя в этом бою как рыба в воде, тогда как оппоненты лишь понапрасну тратили свои жизни. В конечном итоге передо мной лежало 6 тел. Черный дым начал рассеиваться, открывая стороннему наблюдателю поле боя, покрытое трупами и кровью. Мои руки сжимали клинок, капли крови стекали по лезвию, падая на землю. Я вдохнул, стараясь вернуть себе ясность мысли. Бой был окончен, но расслабляться рано. Это была лишь малая часть общей картины войны, что продолжало полыхать вокруг. Повсеместно звучали взрывы и автоматные очереди, в то время как с другой стороны поля боя мои демоны продолжали бесчинствовать. Захваченные танки все еще били по позициям врага, превращая их в месиво из земли, металла и плоти. Османы таким поворотом событий были совершенно обескуражены и не знали, как реагировать, и это в конечном итоге и стало их главной ошибкой. Паника сковывала действия вражеских войск, и армия, которая еще недавно казалась грозной силой, начинала разрушаться изнутри. Поле боя на юге Владикавказа, виденное ранее с высоты 10-этажного здания, теперь открывалось передо мной с совершенно другой стороны. С поверхности земли картина войны выглядела хаотичнее и почему-то жестче. Земля под ногами была иссечена гусеницами танков, покрыта пеплом и залита кровью. Мертвая растительность, редкие кусты и деревья без листвы казались безжизненными тенями на фоне этой жуткой панорамы. Над головами проносились дроны, пулеметные очереди, а звуки артиллерийских залпов сливались в единую мешанину. Вокруг слышались крики солдат, команды офицеров, глухие взрывы. Воздух казался тяжелым, словно сам пропитался отчаянием и яростью. С каждым шагом по неровной, изрытой земле я чувствовал, как вибрации от взрывов проходили по моим ногам, отдаваясь по всему телу. Оценив ситуацию, я понял, что большинство врагов уже разбито. Тратить время на вражескую пехоту, которую теперь без особых проблем добивали наши солдаты и демоны, смысла не было. Мои бесы, захватившие бронетехнику, устроили настоящую кровавую баню, подавляя остатки сопротивления. Издалека слышались глухие удары танков, стрелявших по своим бывшим хозяевам, и вскрики врагов, попавших в ловушку. Немного подумав и прикинув уровень подготовки вражеских спецотрядов, с одним из которых у меня была схватка только что, я приказал своим демонам отправиться в рейд по ближайшей округе, устроив полномасштабную зачистку. Недавняя битва под воротами императорского дворца дала нам немало трофеев, артефактных клинков стало как минимум вдвое больше, а мои демоны приобрели необходимый опыт в бою с элитными войсками. Так что эта задача для них не только выполнима, но и при том количестве темных, которое я отправляю на эту самую зачистку, не очень сложна. Оглянувшись назад, я случайно заметил в лесу мелькавшую среди деревьев фигуру одного из своих ежей. Банду колючих гармов, как их называл мой почивший дед, я выпустил немного ранее, чтобы упростить задачу защищающим город войскам. Сейчас их работа заключалась в том, чтобы добивать остатки врагов в ближайших лесных массивах, тем самым ускоряя темп нашей работы. «Перенеси меня к Андрею, Кали», — произнес я ментально, понимая, что мое непосредственное участие в текущей схватке больше не требуется. Через мгновение мир вокруг изменился, и я оказался в нескольких метрах от Белорецкого. Замерев рядом, я невольно залюбовался. Морозный воздух вокруг него будто искрился, подчеркивая силу и мощь молодого аристократа. Он насыпал позиции вражеской пехоты стихийными ледяными атаками и заковал в ледяную тюрьму те несколько бронемашин, до которых не дотянулись лапы моих бесов. Княжич работал методично, словно скульптор, высекающий из хаоса войны свой порядок. Деревья покрывались тонким инеем, а земля повсюду, куда только хватало взгляда, затвердевала, превращаясь в ледяную корку. «Не хочешь чего-нибудь с их артой сделать?» «Не поворачиваясь в мою сторону», — произнес Андрей, наблюдая очередной взрыв снаряда, выпущенного вражескими артиллеристами. «Их орудия били без остановки, создавая немалые проблемы для наших позиций. Я уставился в сторону гор, где далеко вдали, на преобладающих высотах, изредка мелькали вспышки орудий противника. Учитывая географические нюансы и имевшуюся всего одну дорогу из-за горного хребта в нашу сторону, местоположение докучающих нам установок найти несложно. А ресурс у меня для подобных дел как раз таки есть. Уже делаю, пожал я плечами. А ты не хочешь со мной до их ближайшей базы слетать? Андрей наконец повернул голову ко мне, прищурившись. Его взгляд стал еще холоднее, как будто мороз, исходящий от него, усиливался от эмоций. «В смысле?» «В прямом», — ответил я. «Тут всего в нескольких десятках километров в горах обустроились. У них ведь сюда одна дорога была, и наши ее сдержать не смогли. Вернуть надо бы, это правда». К югу от Владикавказа проходил огромный горный хребет, через который на броне и военным ходом на север можно пройти всего по трем дорогам, одну из которых наши воины, несмотря на владение доминирующими высотами, все же сдали. Но никто не винил пограничников, в такое смутное время они сдерживали врага, превосходящего по численности в десятки раз, более суток. Сейчас я горел идеей эти выгодные позиции вернуть назад, чтобы в будущем шагать на османов нашим ребятам было сподручнее. Отметив заинтересованность Белорецкого, я достал рацию и быстро отдал приказ генералу Ситникову, выступившую на нашей стороне технику принять, экипаж не трогать. Повторяю, экипаж не трогать до моего возвращения. Принял, ваша светлость. Мои слова касались огромного количества трофейной техники. 10 танков, 22 бронетранспортера и еще несколько десятков маневренных внедорожников с пулеметами на крышах. Все это было отнято у врагов и как следствие теперь принадлежало нам. Эти машины, доставшиеся по итогам ныне фактически завершенной битвы, могли стать ключевым фактором для будущих операций. Когда еще Романов сможет послать сюда имперскую броню? «Ну что, Андрей, готов?» – спросил я, убирая рацию и возвращая взгляд к Белорецкому. Решение к этой секунде княжич уже принял, это читалось по его заинтересованному взгляду. Возиться в этой песочнице и давить ничего не имевших нам противопоставить османов было несколько неблагородно, что ли? Или, если учесть, что все-таки мы защищали свою землю, быть может, правильнее сказать, несоразмерно нашим потенциалам. Хотелось нанести врагу не просто поражение в текущей битве, что фактически уже и произошло. Лично я горел желанием устроить османам стратегический разгром, который полностью поставит под сомнение всю их дальнейшую экспансию и отобьет желание соваться на северную часть континента. Белорецкий кивнул, его лицо оставалось сосредоточенным. «Готов?» – коротко бросил он, вглядываясь вдаль. «Тогда самое время, чтобы первыми нанести удар», – улыбнувшись, бросил я, отдавая бесам короткие приказы и получая от них доклады. «Не будем же его терять», – сжав кулак, кивнул Андрей. Глава 17. Несмотря на наш порыв, в ту же минуту отправиться в гости на вражескую базу у нас, как бы мы того ни хотели, не вышло. Для начала пришлось переместиться к генералу Ситникову и предупредить о своих планах. Все же он здесь сейчас главный, и такие вещи требовалось согласовывать во избежание всяких неприятных ситуаций. А то сейчас с Москвы возьмет и прилетит пара баллистических ракет нам на голову, будет неприятно. Генерал сидел в центре комнаты, наблюдая за полем боя через транслируемую ему с помощью дронов картинку. Его лицо, обычно серьезное и сосредоточенное, сейчас выглядело немного расслабленным. Когда офицер заметил меня, на его губах мелькнула улыбка, видится мне, едва ли не первая за прошедшие сутки. «Что тут скажешь, ваша светлость», — начал он, поднимаясь с места и указывая пальцем на экран. «Умылись кровью ублюдки». Я кивнул, подходя ближе и скользнув взглядом по карте. На ней яркими метками были отмечены позиции наших войск и недавние линии атаки османов. Да, только я теперь задним числом думаю, что стоило немного ближе их подпустить, произнес я, опираясь на край стола. В бой врагом была брошена только часть резервов, остальные в атаку не пошли, остались наверху. Генерал понимающе улыбнулся, проводя рукой по подбородку. «Вижу, вы, Алексей Михайлович, максималист. Если таким макаром мыслить, то да, угроза никуда не делась, и мы пока что выиграли только бой, но никак не войну. Вопрос времени, когда османы все переосмыслят, перегруппируются и пойдут в атаку вновь. Но, на фоне минувших событий и неудач, лично я более чем доволен исходом этого вечера. Тем более, что мы фактически в ноль слили их части прорыва, имея при этом какое-то невероятное соотношение потерь и убитых в нашу пользу. Было видно, что Ситников всерьез переживал за судьбу операции, и сегодня его нервы получили передышку, а сам он – удовлетворение. Генерал был доволен, но прекрасно понимал, что работы у нас еще очень много. В этот момент в помещении появилась новая фигура – Кали. Демоница, намертво приковывая взгляд офицера, грациозно прошла от двери в моем направлении, не удержавшись от того, чтобы бросить лукавый взгляд на военного. Впрочем, появилась здесь темная не только чтобы хвостом вертеть, она перенесла с собой княжича Белорецкого, Арикс, тут же упорхнувший на поле боя, Максима и Степу. Парни глубоко дышали, их лица были взмыленными, а одежда покрыта грязью и пылью. Мы с Андреем Евгеньевичем поговорили и решили идти на верхний Ларс. «Господин генерал», — начал я, переводя взгляд на Ситникова, — «вопрос решится быстро, будьте готовы занять высоту после того, как мы сломим врага. От вас нам сейчас нужны спутниковые снимки местности». Генерал нахмурился, задумчиво потирая подбородок, а затем с сомнением в голосе произнес: «Скоро как третьи сутки воюем, ваша светлость. Моим людям хотя бы немного отдохнуть». Я прикусил губу, взвешивая его слова, но прежде чем успел ответить, Андрей вмешался в разговор. Его голос был ровным, но твердым. «Уже завтра в обед здесь будет мой полк, мы вас сменим и дадим бойцам заслуженный отдых. Сейчас же, в случае успеха операции, нужно будет сделать всего один рывок. Если же оставить все как есть и позволить им сегодня окончательно закрепиться наверху, потом это сделать будет труднее. По данным разведки, которые предоставляет нам Алексей Михайлович, враг прямо сейчас формирует в районе нашей заставы огромный кулак». Генерал кивнул, соглашаясь, но его лицо оставалось напряженным. «Важный нюанс в том», — добавил я, указывая на карту, «что турки очень кучно расположили сейчас там свои войска, ввиду слишком большой концентрации на довольно узком пространстве. Запросите данные со спутника, мы хотим рассмотреть эту картину детальнее». Что касалось усталости подчиненной Ситникову группировки войск, ныне защищавшей подступы Владикавказа, ситуация на самом деле была сложной. Мы-то прибыли сюда хоть немного отдохнувшими после минувших в столице боев. Как минимум выспаться смогли, в то время как здесь ребятам приходилось спать едва ли не на ходу. Но одновременно с этим, все понимали, что любое промедление сейчас, когда враг ошеломлен и ослаблен, приведет к большим потерям потом, когда османы соберутся и как следует закрепятся на нашей базе. «Не переживайте, генерал», — сказал я, заглянув Ситникову в глаза. «Мы все сделаем сами». Генерал внимательно посмотрел на меня, затем кивнул. Его лицо смягчилось. «Ежели так, то я всеми руками за. Будем готовы, ваша светлость». На этих словах мужчина тут же потянулся к рации, отдавая соответствующие распоряжения своим людям. Услышав это, я повернулся к друзьям. «Ну все, товарищи, сейчас будет другой экшен. Готовы?» — бросил я, глядя на них с легкой улыбкой. «Спрашиваешь?» — отозвался Степа, пожимая плечами, а Максим лишь коротко кивнул, сжимая кулаки. Андрей в это время беседовал с начальником охраны, который, что было уже традиционно в такие моменты, нашим планом был не очень-то и доволен. Скалы под ногами казались холодными и враждебными, а ветер, дующий по ущелью, приносил запах хвои и едва уловимый аромат дыма. Мы с Андреем лежали на краю утеса, с которого открывался вид на раскинувшийся внизу турецкий лагерь. Разрушения, оставленные взрывом упавшей с бомбардировщика авиабомбы, были хорошо видны. Практически посреди лагеря находилась огромная черная воронка. Здесь работа одного из моих бесов, умудрившегося захватить вражеского пилота, уже оставила свой след, но, как показал опыт, этого оказалось недостаточно. Генерал, командующий операцией, выжил, и эту досадную оплошность я был намерен исправить в обязательном порядке. Я переглянулся с Андреем. Его лицо оставалось сосредоточенным, взгляд не отрывался от лагеря. В отличие от нас, их охрана действовала по накатанному сценарию, десятки солдат патрулировали периметр, отслеживая подступы к единственной дороге вниз, а группа из одаренных оборудовали себе небольшие наблюдательные пункты, выставленные на пологих склонах вокруг. Над лагерем поднимался тонкий дымок от костров и поврежденной техники, создавая атмосферу зловещей напряженности. Впрочем, суеты не было. Рикс докладывал, что турки оперативно подтянули несколько расчетов ПВО к этой базе и сейчас чувствовали себя несколько более спокойно. «Аластер, что там у нас?» — ментально бросил я демону. «Работаем, господин. Я думаю, еще минут пять и все», — тут же ответил он и умолк. Кивнув собственным мыслям, я на мгновение перевел взгляд на Белорецкого. По внешнему контуру это место охраняется всего лишь несколькими отрядами. Точнее, их пять. Стал транслировать свежие разведданные я, указывая пальцем на возвышенности вокруг нас. «Здесь, здесь и здесь. Думается мне, пока их не уничтожим, план наш притворить в жизнь будет проблемно», — кивнул Андрей, угадывая мои мысли. «В точку. Два отряда, из тех, что побольше, нам придется взять на себя. С остальными справятся мои бесы. Начинаем?» «Начинаем», — ответил княжич, беззвучно обнажая клинок. Обменявшись напоследок беглым взглядом, я отдал ментальную команду Кали перенести нас к первому отряду врагов. Одновременно с этим моя рука привычно легла на рукоять клинка, и оружие с легким шорохом покинуло ножны. Через мгновение мир вокруг изменился, и я оказался за спинами группы турецких бойцов, расположившихся под скалой. Эти семеро, казалось, чувствовали себя в безопасности. Они заняли небольшой участок равнины, с которого был удобный обзор, ведущий в горы дороги. Их лица были спокойными, движения расслабленными. Одаренные явно не ожидали, что рядом с ними внезапно может очутиться пара диверсантов. Андрей материализовался прямо перед ними, его клинок мгновенно отразил слабый проблеск лунного света, прежде чем опустился на первого противника. Тот даже не успел понять, что произошло, прежде чем упал на землю с перерубленным горлом. Я в тот же миг обрушился на врагов с другой стороны, орудуя мечом с молниеносной скоростью. Первый удар пришелся на затылок ближайшего солдата, затем я развернулся и нанес боковой удар следующему. Их предсмертные хрипы смешались с глухим звоном оружия, но никто из врагов не успел среагировать. Кали, выступавшая у нас сегодня на подхвате, словно черная тень скользнула между солдатами, вонзая в грудь одного из одаренных артефактный кинжал, тут же прекращая его жизнь. Андрей тем временем притянул к себе сразу двоих врагов и резкими, точными движениями оборвал их жизни. Один из них, к слову, попытался поднять оружие, но был наглухо заблокирован волей княжича и прожил лишь секундой дольше своего напарника. Последнего я добил, прижав телекинезом к земле и пробив клинком его спину. Земля под нашими ногами покрылась темными пятнами крови. Всего лишь несколько мгновений, и бой был окончен. Семь тел лежали на земле, а вокруг нас вновь воцарилась тишина. Я выдохнул, оглядывая окружающее пространство. Андрей бросил на меня взгляд, коротко кивнув, и с некоторым переживанием произнес: «С этими все, демоны там как, справляются?» «Да», кивнул я, «за них не переживай, на нас еще один отряд». Мы переместились ко второй группе примерно через минуту, немного переведя дух и обсудив тактику. Велосипед изобретать не стали, резкое появление, внезапная атака, тот же результат. Эти 10 бойцов, засевшие на одном из соседних выступов, оказались немного более подготовленными, но это их не спасло. Сопротивляться объединенной телекинетической атаке сразу двух высокоранговых одаренных никто из них не смог. Один, правда, попытался что-то крикнуть, очевидно желая предупредить боевых товарищей о внезапной опасности, но его голос был грубо прерван Риксом, который молниеносно пробил затылок противника своим кинжалом со спины. Следующие полчаса прошли в размещении наших с Андреем бойцов, которые с нетерпением дожидались в штабе. После зачистки основных точек сопротивления мы смогли безопасно, а главное незаметно для врага, перебросить оставшиеся силы, чтобы подготовиться к следующему этапу операции. Впереди была оккупированная турками база, и уничтожение скопления врага должно стать для нас радостной победой, а для османов – громким сигналом. Холодный ветер скользил меж острых скал, тучи над ущельем сгущались, перекрывая свет мерцающих звезд, а внизу, в лагере противника, продолжалась суетливая работа. Я стоял на краю утеса и вглядывался вниз через бинокль, пытаясь уловить изменения обстановки. Мои пальцы, несмотря на теплые перчатки, понемногу стали ощущать мороз, ночь становилась холоднее. «Ты начал?» – спросил я, не отрывая взгляда от картины внизу. «Да», – коротко ответил Андрей. Его голос был сосредоточенным, а взгляд также прикован к лагерю. «Когда они почувствуют?» – продолжил я, наблюдая, как один из турецких солдат нервно прохаживается вдоль патрульной линии. «Уже», все так же немногословно ответил княжич. «А когда поймут?» – переспросил я, отрываясь от бинокля и поворачиваясь к нему. «Трудно сказать, но думаю, скоро». На этот раз на лице Андрея проскользнула улыбка, а в глазах сверкнула тень удовлетворения. Погода в ущелье и так этой ночью была не самой благоприятной, около 10 ниже нуля, а с появлением Белорецкого она и вовсе стала стремительно портиться. Впрочем, таков был план, враг должен прочувствовать все прелести нашего гостеприимства, прежде чем уйти на покой, потому как царь-батюшка завещал заботиться о чувствах ступивших на нашу землю солдат. С каждым мгновением холод становился ощутимее. Андрей, погруженный в свой процесс, словно вытягивал тепло из воздуха по всей округе, а вместе с ним и улыбки с их наглых рож. Похоже, судьба разбитых парой часов ранее товарищей их особо не трогала. Я невольно передернул плечами, чувствуя, как мороз щиплет лицо. К слову, охрана княжича, привыкшая к таким перепадам температур, всегда была к этому подготовлена. Термобелье, утепленная форма и другие современные решения для борьбы с экстремальными температурами, которые позволяли находиться в компании своего господина в относительно большем комфорте, нежели остальным. А вот мы с моими людьми готовились в попыхах. Что-то, например, дубленки и шапки-ушанки, мной были припасены уже давно и находились на складе в аномалии, оставалось дело только за доставкой. Остальное, а именно все то же термобелье, валенки и хорошие перчатки, приходилось добывать по-разному. Часть вещей переместили из Тюмени порталами, кое-что вытащили в городском магазине, здесь же. Правда, пришлось его ограбить. Работать в это время суток и при текущем положении дел никто не хотел. Впрочем, ограбить, громко сказано. Деньги и мой номер для связи мы хозяину все же оставили. «Мне бы сигнал какой-то», — произнес я, возвращая взгляд к биноклю. Костры в лагере становились ярче, но в целом обстановка была по-прежнему спокойной. «Сигнал, говоришь?» — ухмыльнулся Андрей, не отрываясь от своей работы. «Ну, как твой младший товарищ в штанах прикажет прятаться?» «Знай, время пришло». Я опустил взгляд себе между ног, на миг задумавшись над его словами. Такой системы сигналов в бою я еще, признаться, не встречал. Поймав взгляд Андрея, я заметил, как его губы дрогнули в сдерживаемой усмешке. «Шутить изволишь, Андрей Евгеньевич», — хохотнул я, отводя взгляд и вновь возвращаясь к биноклю. Уже через 15 минут в лагере что-то начало меняться. Солдаты, которые ранее казались расслабленными, теперь перемещались быстрее, их движения становились нервными, многие оглядывались по сторонам. Кое-кто доставал из рюкзаков теплые вещи и укутывался, у остальных, по всей видимости, подобной блажи просто не было. «Начинается», — отметил я больше себе, чем княжичу. Через несколько минут лагерь вовсе ожил. Турки начали стягиваться ближе к центральной точке, пытаясь согреться у костров. Многие разбредались по машинам, заводя технику, другие – по немногочисленным палаткам, внутри которых имелись печки. Еще через 10 минут влияние Белорецкого на погоду в этом ущелье стало достигать пика. Даже здесь мороз впивался в каждую частицу воздуха, потихоньку пробираясь под одежду. Уверен, что для врагов это ощущалось в разы сильнее. «Вот тебе и сигнал», — заметил Андрей, опуская руку с биноклем. «Вижу», — подтвердил я, переводя взгляд на одну из сторожевых вышек. Часовой на ней прыгал на месте, пытаясь согреться. Его винтовка покачивалась в руках. «В целом, это только начало», — продолжил Андрей. Его глаза загорелись холодным блеском. «Через час они будут проклинать это место». Я усмехнулся, ощущая, как волнение уступает место удовлетворению. «Нет, час мы ждать не будем», — качнув головой, бросил я. «Я к тому времени сам окоченею», — и следом добавил уже в рацию, до сих пор не издавшую ни звука. «Всем приготовиться». Следом отдав ментальный сигнал к атаке для бесов, я коротко взглянул на Андрея и кивнул. Он поднял руку, и температура, казалось, упала еще ниже. «Может, мы вернемся в штаб, а ты тут просто всю долину заморозишь, и все на этом?» Качнув головой, бросил я. Один из моих демонов, находившихся во вражеском лагере с термометром в руках, докладывал об экстремальных -55. «Нет, слишком большая площадь. Долина, на которой располагалась захваченная врагом база, была длиной чуть меньше километра, тогда как по ширине достигала не более 300 метров. В этот момент в небе над лагерем появились мои демоны. Темные силуэты, стремительно проносящиеся сквозь облака, несли с собой смертельный груз, авиабомбы, склад с которыми они заранее устроили в соседнем ущелье. Бабах, бабах, бабах, бабах. Первая бомба упала с оглушительным взрывом, озарив ущелье ярким светом, разорвав землю в центре лагеря и вызвав шквал разрушений. Турки закричали, но их голоса заглушались гулом разлетающихся обломков. Паника охватила лагерь, а затем, спустя несколько коротких мигов, взрывы стали звучать без остановки. В разные стороны летели тела солдат, словно игрушечные фигурки, крики которых утопали в хаосе. Покореженная техника, переломанные металлические конструкции и куски скальных пород смешивались с асфальтом, снегом и, наконец, поражающей частью этих самих бомб, следом же с бешеной скоростью разлетаясь по всему ущелью. Огромные огненные столбы поднимались к небу, обрушивая вниз дождь из горящих тканей, железа и человеческой плоти. Я поднял руку, и пространство ущелья мгновенно погрузилось во мрак. Черный дым, густой и плотный, словно одеяло, накрыл лагерь, лишая врагов видимости и любой надежды на спасение. В этой темноте начался настоящий ад. Стихийные заряды, выпущенные нашей сборной диверсионной группой, бесконечной лавиной обрушились на позиции врага. Огненные шары, ледяные пики и сгустки сжатого воздуха вспыхивали в дыму, подвергая испытанию все на своем пути. В ущелье стоял невероятно оглушительный грохот, разрывающий тишину ночи на многие километры вокруг. Демоны продолжали сбрасывать бомбы, их визгливый свист разрезал воздух, за которым следовали разрушительные взрывы. Некоторые солдаты врага, каким-то чудом сумевшие сориентироваться и выбраться из этого пекла, сталкивались с другой преградой, мои бесы, перекрывшие выходы из ущелья. Темные на пару с носившимися по округе ежами безжалостно уничтожали беглецов. Я находился на одной из вершин, безучастно и хладнокровно наблюдая за творившимся хаосом, скрупулезно оценивая, где еще необходимо ударить, и координируя своих людей, изредка на пару мгновений убирая черный дым, позволяя им немного оглядеться. Рой моих светлячков витал по ущелью, не вступая в бой. Сейчас для этого еще слишком рано. Когда запас наших бомб наконец-то иссяк и взрывы стихли, я приказал бесам зачистить лагерь от выживших одаренных, игнорируя обычных солдат, если таковым каким-то чудом удалось пережить этот ад. Еще через минуту усилием воли я окончательно убрал черный дым. Лагерь турецкой армии просто перестал существовать. Земля была усеяна обломками техники, развалинами некогда имевшихся тут зданий и телами чужих на этой земле людей. Воздух был густым от пыли, дыма и запаха горящей плоти. Обугленные останки машин дымились, издавая тихий треск, местами горели и скалы. В этот момент я отметил, как с соседней скалы вниз спустились Святогор и его отряд, которых тут же решили поддержать люди Белорецкого, а затем и Степан с Максимом. Парни явно не желали отсиживаться сверху и хотели довести начатое до конца. Мы с Андреем до последнего оставались наверху, наблюдая и подстраховывая своих людей, но уже через 10 минут в этом не было абсолютно никакой нужды. Когда мы спустились вниз, перед нами предстала картина полного разгрома, которая снизу воспринималась совсем иначе. Подобные мысли ко мне приходили уже далеко не один раз, когда самолично оказываешься на поле боя, картина приобретает совершенно другие краски. Сверху все воспринимается как фотография или кино, тогда как внизу, перешагивая через трупы, обходя очаги непотухшего огня и лужи крови, впечатления совсем иные. Теперь ты в одном кадре со смертью, чувствуешь ее запах и не имеешь ни малейшего желания находиться здесь и на секунду дольше, чем нужно. Тем временем, на пересечении краев двух воронок на коленях стоял турецкий генерал. По крайней мере, в этом меня заверил Аластер. Лицо турка было бледным, а глаза смотрели перед собой, игнорируя наше приближение. Несколько демонов удерживали его, приставив к горлу клинки. Одежда вражеского командира была порвана, а дыхание сбивчиво. Он дрожал, но не думаю, что от страха, несмотря на целую канонаду минувших взрывов, теплее здесь отнюдь не стало. «Говорят, это их генерал», — произнес я, подходя ближе. «Что будем с ним делать? Казнить?» — пожал плечами Андрей. «Что ж, мне он тоже не нужен», — кивнул я на услышанное и, обойдя поверженного врага, направился дальше. Сзади послышался едва слышный звук металла, рассекающего плоть, а затем, упавшего тела. Я, тем временем пересекая несколько глубоких воронок, оказался еще перед одной группой людей, стоявших на коленях в ожидании своей судьбы. То, что случилось с их генералом, они прекрасно видели. «Кто-то меня понимает», — оглядывая солдат, произнес я. Сразу несколько мужчин медленно кивнули на мои слова, а затем один из них добавил: «Да-да, вы свободны, своим передадите, что вам здесь не рады». Услышав мои слова, турецкие солдаты неверяще между собой переглянулись. «Я не шучу, можете идти», и следом, оглядев одного из них, дрожавшего от холода как осиновый лист на ветру, добавил: «Одежду вон там поднимите, она им все равно больше не понадобится». Долго уговаривать никого не пришлось. Быстро поднявшись на ноги и приняв мой совет по поводу одежды, выжившие бойцы пустились в рассыпную к противоположной стороне ущелья. «Ты бы им еще поесть предложил», — хмуро бросил Андрей, поравнявшись со мной плечами. «От них сейчас больше пользы, чем опасности. Пусть бегут, как скажешь. К слову, выжили эти люди совсем не случайно. Я изначально приказал бесам оставить небольшую группу людей из числа обычных солдат, чтобы потом их отпустить. Во-первых, у страха глаза велики, а во-вторых, когда враг за несколько часов подчистую теряет целую армию людей, несколько сотен единиц дорогой боевой техники и десятки отрядов одаренных бойцов, не стоит мешать ему узнать о том, как легко нам это далось. Глядишь, и воевать больше не придется». Глава 18. Штаб нашей воинской части встретил прибывших теплым воздухом и рабочей атмосферой. Настенные лампы заливали помещение желтым светом. Воздух отдавал запахом старой бумаги, металла и слабым ароматом крепкого кофе. То и дело слышались переговоры радистов. Стены были покрыты краской, местами облупившейся, и заняты различными картами, закрепленными на пробковых досках. Мы с друзьями переместились сюда из гостиницы, куда я попросил Кали перенести нашу группу накануне. После череды минувших сражений каждый из нас нуждался в отдыхе, и мягкие постели одного из лучших отелей города оказались тем, чем надо. Приятное ощущение тишины и покоя сменилось глубоким сном, в котором время потеряло всякое значение. Спали мы почти до самого вечера, что называется, без задних ног. Поднявшись с кровати и приведя себя в порядок, я выслушал доклады бесов и пошел проверять комнаты друзей. Степан с Максимом уже тоже бодрствовали, поэтому очень скоро все были готовы к дальнейшим делам. Теперь, стоя в штабе, я чувствовал, как напряжение вновь ложится на плечи, а голос генерала Ситникова возвращает к текущим проблемам. Последних, впрочем, сегодня прибавилось именно у противника. У нас же сейчас решались в основном задачи логистические, а также по размещению прибывшей на помощь армии, к чему ни я, ни прилетевшие со мной друзья не имели никакого отношения. «Хоть бери да в Тюмень возвращайся. Андрей, к слову, уже был здесь». В отличие от наших выспавшихся и отдохнувших лиц, в его глазах читалась усталость, но Белорецкий старался держаться собранным и внимательным. Мы поприветствовали друг друга, обменявшись парой фраз, а следом, отметив мое прибытие, внимание присутствующих привлек Ситников. «Для начала, господа, хотелось бы поделиться с вами кое-какой информацией», – начал генерал. Его голос звучал твердо, но в то же время непринужденно. Взгляд офицера скользил по нашим лицам, устанавливая визуальный контакт с каждым присутствующим. «Во-первых, высоту мы заняли, стараясь учесть свои старые ошибки и ошибки врага. Но, по-прежнему, без вашей помощи, в случае повторного нападения турецких войск, более нескольких дней ее у нас держать не выйдет, банальная нехватка боеприпасов и одаренных». Андрей кивнул, его взгляд оставался прикован к карте на столе. «Не переживайте, генерал, я и мои люди, судя по всему, здесь теперь надолго». Генерал чуть расслабился, но его голос все еще сохранял деловой тон. «От своего лица, и от лица всех моих солдат могу с уверенностью сказать, что нас такой расклад очень радует», — с легкой улыбкой ответил Ситников, переводя взгляд на меня. Прочитать немой вопрос на лице генерала не составило никакого труда. Я пожал плечами, а я, по обстоятельствам. Ситников чуть прищурился, а на его лице появилась хитрая улыбка. «А вот это очень зря», — протянул он. «Мы тут с боевыми товарищами посовещались, господа, и не смогли отказаться от затеи вас за проделанную работу отблагодарить». «Не стоит», — начал был Андрей, качнув головой, но генерал тут же настоятельно добавил. «Сейчас у нас оперативная пауза. Мои ребята отдыхают благодаря вам. Вы спасли сотни жизней наших воинов, поэтому дайте нам возможность просто проявить гостеприимство и хоть какую-то благодарность. Здесь у нас и горное озеро, и банька шикарная, и горячие источники, если пожелаете. Отдохнете после проделанной работы, немного расслабитесь, о вечном подумайте, ничего более. Ну если, конечно, сами не пожелаете». Он на мгновение отвел взгляд, а затем добавил с намеком. «В общем-то, если признаться, все уже организовано, господа, и баня, и стол, и шашлыки от местных умельцев, и разнообразие напитков. А ежели что вдруг произойдет, так знайте, мы вас в первую очередь оповестим. Да и темная разведка его светлости Алексея Михайловича бдит. Прошу, соглашайтесь». Было что-то в словах и интонации генерала искреннее. Ощущалось неподдельное желание выразить благодарность, угодить. И без всяких гнусностей в виде, например, попытки подлизаться или что-то получить взамен. Хотя с последним я, возможно, немного ошибся. То бишь хотите меня своим радушием здесь подкупить, чтобы никуда не делся, строго оглядев собеседника, произнес я. «Каюсь, грешен», беззастенчиво улыбнувшись, кивнул офицер. «Много жизней моих людей вы экономите, ваша светлость. Ежели что в моих силах сделать такое, чтобы вы с Андреем Евгеньевичем здесь с нами и дальше оставались врага бить, только скажите. И комфортным жильем обеспечим, и досугом, и доброй беседой». До этих слов Андрей относился к предложению генерала откровенно скептично, но последние слова немного поменяли его расположение. «Родить за своих подчиненных – дело святое, такое поощрять нужно». Его взгляд, прежде немного отстраненный, стал внимательнее. Переглянувшись с Белорецким, я повел плечом. «Сходить в баньку да немного скоротать время, пока сверху не пришло новых указаний, а враг, как и было приказано, успешно остановлен, идея неплохая. Ну, если Андрей Евгеньевич не боится со мной в баньку идти, я согласен», с легкой издевкой в голосе бросил я, покосившись на Белорецкого. «А чего это я тебя бояться должен, Алексей Михайлович?» Слегка приподнял бровь княжич, перенимая мою манеру разговора. «С того, что парюсь я, мой друг, так, что черти в аду вешаются. Вот многие и опасаются», откровенно ухмыльнувшись, бросил я. «Впервые слышу», отмахнулся Белорецкий и, следом улыбнувшись, добавил. «Но с радостью проверю». Ситников, довольный услышанным, слегка поклонился. «Прекрасно, господа, тогда я попрошу сопровождать вас к месту, уверен, вы останетесь довольны». У подножия гор, где могучие вершины взмывали ввысь, обнимая небо, в окружении леса раскинулось небольшое горное озеро. Солнце уже село, и темное небо, усеянное звездами, окутывало окрестности мягкой пеленой. Здесь природа, казалось, замирала в безмолвной гармонии. Высокие сосны, стройные и величавые, едва различимые в темноте, тянулись к небу, а их густые кроны шуршали на легком горном ветру. Озеро, покоящееся в центре этой картины, теперь лишь угадывалось по слабому отражению звезд на его поверхности. Вода казалась черным зеркалом, скрывающим свои тайны в глубине. У берега иногда раздавался плеск, нарушающий тишину, то ли волна, то ли утки, скрытые тенью прибрежных кустов. Холодный воздух был пропитан запахом хвои, смешанным с легким ароматом сырой земли и горной свежести. Неподалеку от озера уютно расположился деревянный дом из сруба. В темноте его силуэт выделялся теплым светом, льющимся из окон. Брусовые стены, словно теплое убежище, манили внутрь, а из трубы лениво струился тонкий серый дым. Именно эту картину мы лицезрели, когда всю нашу компанию привезли сюда на нескольких машинах. Внутри нас ждал покрытый легкой скатертью большой деревянный стол, заставленный закусками и салатами. Приятное тепло от натопленной печи обволакивало нас, с первых секунд настраивая на незапланированный отдых. Максим, жизнерадостно смеясь, подшучивал над Степаном, который, словно заправский гурман, тщательно выбирал себе кусочек сыра. Андрей же был молчалив. Его взгляд блуждал где-то за пределами этой комнаты, а движения были неспешными и размеренными. Едва мы разместились и притронулись к еде, раздался стук в дверь. «Кто?» Не дожидаясь реакции остальных, бросил Андрей. Дверь приоткрылась, и внутрь просунулось лицо молодого солдата. Его щеки раскраснелись, возможно, от мороза, а голос звучал немного сбивчиво. «Разрешите, заходи», оглядев бойца, произнес княжич. Сам факт того, что его пустили к этой двери, означал, что все кордоны охраны он преодолел и опасности никакой не представляет. Услышав разрешение, в помещении тут же ввалились сразу двое бойцов, вкатывая внутрь огромную бочку. Лица военных светились довольной улыбкой. «Господин генерал распорядился», — сказал, — «вряд ли вы захотите чего покрепче, обстоятельства все-таки. А вот пиво в бане, — говорит, — не помешает». Мы вновь с парнями медленно переглянулись, а потом дружно рассмеялись. Я кивнул солдату, молча указывая угол возле входной двери. «Куда же столько нас всего четверо?» — почесав затылок, бросил сбоку Максим. «Много не мало», — хлопнув товарища по плечу, отозвался Степан и следом же добавил. «А вообще, тебя ее до дна пить никто не заставляет». Бойцы аккуратно закатили бочку в указанное место, почти синхронно приложили руки к вискам и вышли наружу, закрыв за собой дверь. Несколько мгновений мы просто смотрели на принесенный трофей, а потом Максим, не теряя времени, поднялся с места и, достав из имеющегося шкафа посуду, направился к бочке. «Ну, за встречу», уже через пару минут первым произнес я, поднимая свою кружку. Звон стекла наполнил комнату, и мы дружно выпили, наслаждаясь вкусом прохладного пенного напитка. Через несколько минут Максим, поставив кружку на стол, с широкой улыбкой объявил: «Пора в парилку». Никто из присутствующих против не был, и мы, поочередно поднимаясь с мест, направились в соседнюю комнату. Парная встретила жаром раскаленных камней. На небольшой скамейке неподалеку от входа лежали деревянное ведро и ковш, блестящие от влаги. Я занял место на верхней полке, опершись спиной на горячие доски. Воздух приятно обжигал кожу, и я чувствовал, как напряжение минувших дней отступало куда-то вдаль, в то время как тело расслаблялось и каждой своей клеточкой благодарило меня за то, что я согласился на эти процедуры. Помещение было немаленьким и легко вместило нас всех четверых. Парни с охотой заняли соседние места, перебрасываясь веселыми комментариями, но уже через минуту все постепенно замолкли. Я искоса оглядел Андрея. Княжич выглядел спокойным, но немного отрешенным, его взгляд блуждал где-то за пределами этого места.